Подай мне реками, узорами зимнего свитера, с просроченными билетами. Нам не покинуть никак вчера. Давай же их выкинем с карманов бумажников памяти, и сердца навеки выгоним тех, с кем оказалось не по пути нам. Мы знаем точно, что поставлена точка на прошлых и бывших, замерзших, остывших. Все крепко и прочно, ведь поставлена точка на прошлых и бывших, замерзших, остывших. Впадай в меня реками, дари заживление всем рубцам закрытыми веками. Пойдем, куда поведут сердца. Держу тебя за руку крепче, чем держал кого-либо я. Тех, кого берегу, любят, ничего не боясь. Мы знаем точно, что поставлена точка на прошлых и бывших, замерзших, остывших. Все крепко и прочно, ведь поставлена точка на прошлых и бывших, замерзших, остывших. Мы знаем точно, что поставлена точка на прошлых и бывших, замерзших, остывших. Все крепко и прочно, ведь поставлена точка на прошлых и бывших, замерзших, остывших.